Глава 38. Перестань связываться со мной. Его слова поражают меня до глубины души, и я хочу спросить его, серьезно ли он это сказал. И если да, то почему же он вечно бежит от меня прочь? Но часть меня боится, что если я об этом заговорю, он опять сбежит. А я не хочу, чтобы это закончилось. Только не сейчас. Не сейчас, когда мне так хорошо от того, что он прижимается ко мне. Не сейчас, когда, пусть ненадолго, я могу предаться мечте, которая не превращается в кошмар. Но вот уже слишком скоро Джуд отстраняется от меня, устремив взгляд на что-то, находящееся в отдалении. «Что там?» – спрашиваю я. И тут до меня доходит, что у меня прошла не только боль от яда, но и мои органы чувств вернулись к своему нормальному состоянию. «Моцарт вернулась и привела с собой твою тетю Клодию. Как же ей удалось найти ее так быстро?» Он пожимает плечами и бросает мне мою все еще насквозь мокрую рубашку Пола. «Она много чего может сделать, если приложит к этому старание». Я невольно содрогаюсь, когда встряхиваю свою рубашку. Мне ужасно не хочется ее надевать. Она мокра, окровавлена и разодрана в клочки после атак этого чёртова чудовища. Но поскольку мне также не хочется объяснять моей тете, почему я сняла ее в присутствии мужчины, я все равно начинаю натягивать ее на себя. Но, должно быть, Джуд замечает мое отвращение, потому что он стаскивает ее с меня и протягивает мне свою рубашку, а сам быстро, через голову, натягивает на себя свое худи. Я беру его рубашку, не споря. Отчасти потому, что это куда лучше, чем моя гадкая форменная рубашка Пола. А отчасти потому, что она пахнет им. Если ему и пришлось отстраниться от меня, то у меня все же хотя бы частично сохраняется ощущение, будто он продолжает обнимать меня. Надевая ее, я даже нарочно опускаю голову, чтобы ощутить его аромат. Аромат кожи, меда и кардамона. Затем вздыхаю, когда она облегает меня. Джуд поворачивается ко мне, подняв брови. «Ты как, нормально?» «Нормально — это относительное понятие», — отвечаю я. «Верно». Он склоняет голову на бок. «Но все-таки лучше, чем улет». Я ухмыляюсь. «Думаю, да, если учесть все. Джуд». Я осекаюсь, потому что меня зовет моя тетя. Она и Моцарт со всех ног бегут по двору, и я понимаю, что это потому, что она беспокоится за меня. «Со мной все в порядке», — отзываюсь я. Она останавливается передо мной. «Дай мне посмотреть на твои глаза». «Они в порядке. И я сама тоже в порядке», — заверяю ее я. «Джуд мне помог». «Джуд?» Она переводит на него взгляд, округлив глаза. «И что же он сделал?» Я начинаю объяснять, но он перебивает меня. «Вообще-то я мало что сделал. Думаю, она сама сумела это преодолеть». Я бросаю на него недоуменный взгляд, но он старательно отводит глаза. Поняв, что должна быть веская причина для этого его нежелания сказать моей тете, что произошло на самом деле, я решаю держать язык за зубами. Во всяком случае, пока. Но потом ему придется все мне объяснить. Абсолютно все. Моя тетя смотрит то на меня, то на него, прищурив глаза. И я понимаю, в чем тут дело. Хотя в последние 3 года мы с Джудом и не общались, но большую часть нашей жизни он, я и Каролина были неразлучны и постоянно прикрывали друг друга. И, будучи матерью Каролины, тетя Клодия слишком часто выслушивала от своей дочери всякие неправдоподобные истории и еще более неправдоподобные отмазки. И в конечном итоге она не пытается вывести нас на чистую воду, а просто открывает свою ярко-красную санитарную сумку и говорит: «Я все равно хочу тебя осмотреть, чтобы убедиться, что ты в порядке. Прости, что я добиралась сюда так долго. Ты третий случай расцепления, который свалился на нас сегодня из-за этого клятого всплеска энергии. Я занималась первыми двумя, поэтому и пропустила твое сообщение. я не пытаюсь возражать против осмотра. В отличие от моей матери, тетя Клодия редко навязывает кому-то свою волю, если это не касается их здоровья. В этом случае она становится настоящим бойцом. Выходит, были и другие случаи расцепления? Спрашиваю я, потому что действительно хочу узнать, что вызывает их. Да, она достает свой медицинский фонарик и проверяет мои глаза. Дракон и русалка. Сейчас они в порядке, но несколько минут им грозила смертельная опасность. Она касается моего подбородка. Я хочу посмотреть твое горло. Я правда в порядке. Говорю я, но все равно открываю рот. Посмотрим. Затем она достает свой стетоскоп, чтобы послушать мое сердце. Я поворачиваюсь, чтобы посмеяться вместе с Джудом, но обнаруживаю, что он уже направляется обратно к административному корпусу. «Куда ты?» — спрашиваю я. «Надо закончить работу в зверинце». В его голосе звучит удивление тем, что это не дошло до меня сразу. «Тебе надо взять кого-то с собой. Это опасно». На этот раз он даже не утруждает себя ответом, а только закатывает глаза. И секунду мне чудится, что я смотрю не на 17-летнего Джуда, а на 14-летнего. Такого же высокого, такого же красивого, но намного более худого и менее мускулистого. Его лицо также серьезно, но его взгляд не так насторожен. И он обут в замшевые ботинки Чукка, которые он перестал носить еще в 10 классе. Не то чтобы я так уж присматривалась к тому, что носит Джуд, но трудно было не заметить, что он сменил эту обувь на ботинки Челси марки Том Форд. «Эй!» — бормочу я, совершенно сбитая с толку. Но затем моргаю, и 14-летний Джуд исчезает. И его место снова занимает парень, который только что спас мне жизнь. «В чем дело, Клементина?» — настороженно спрашивает тетя Клодия. «Что ты увидела?» «Но я только качаю головой. Если я расскажу ей, как все произошло на самом деле, то, скорее всего, окажусь в лазарете и пробуду там весь вечер и всю ночь. Ничего, я просто беспокоюсь за него». «Не стоит», — говорит тетя Клодия, осматривая мои уши, которые словно по волшебству перестали болеть одновременно со всеми остальными частями моего тела. «С ним все будет хорошо». Вот она опять, абсолютная убежденность моей родни в том, что Джуд может справиться с этими чудовищами. И он действительно справился с теми, которых я видела. Не говоря уже о том, что татуировки только что сотворили нечто такое, что спасло меня. Может, в них-то и дело? Может, они его как-то и хранят? И если да, то каким образом? И что они вообще собой представляют? «Ты в поразительно хорошей форме, если учесть, что тебе пришлось пережить», — объявляет тетя Клодия несколько минут спустя, осмотрев меня вдоль и поперёк. «Моцарт сказала, что ты также провела пару раундов, сражаясь с одним из чудовищ, содержащихся в нашем зверинце. Но я не вижу на тебе никаких следов этой схватки. Должно быть, рядом с тобой все это время был Джуд?» Я хочу сказать ей, что это не так, но затем решаю, что это не имеет смысла. Это только выбьет ее из колеи. К тому же очевидно, что никто из моей родни не имеет ни малейшего намерения рассказывать мне, как в действительности обстоит дело с Джудом и его магическими способностями. Похоже, это еще один секрет школы Колдер. Мне бы хотелось знать об Анирах побольше. Но Джуд — единственный Анир, с которым я когда-либо имела дело. За прошедшие годы я несколько раз пыталась найти информацию о них, в том числе и летом перед 9 классом, когда я все больше влюблялась в него и хотела узнать о нем все, что только было возможно. Но ничто в тех сведениях, которые я нашла об Анирах, не имело вообще ничего общего с тем, что собой представлял Джуд. Когда интернет не дал мне ничего, что могло бы быть полезно, я даже пошла в нашу стрёмную запущенную библиотеку. Но единственная книга, в которой говорилось об Анирах и которую мне удалось там найти, состояла всего из нескольких страниц. Большая часть информации была сверхочевидна, и, опять же, то, что нельзя было назвать очевидным, было нисколько не похоже на него. И все же я предлагаю тебе вернуться в общежитие, поужинать и отдохнуть, говорит тетя Клодия, начав снова укладывать свою сумку. Смена обличья сжигает кучу калорий, и это отнимает у тебя много сил. Особенно, если что-то идет не так. А это нормально, когда что-то идет не так? Задаю я вопрос, который мучил меня с самого начала. Или дело только во мне? Меня грызет мысль о том, что, возможно, это моя неопытность и вызвала расцепление. Переход в другую ипостась едва не убил меня. И, похоже, также и нескольких других учеников. И это лишний раз подтверждает, что школа Колдор должна что-то сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Нельзя же в самом деле позволять ученикам покидать остров и самим додумываться до всего, что касается использования их магической силы. Стоит ли удивляться, что столько бывших учеников погибают от несчастных случаев? У меня были Моцарт, Луис и Саймон, чтобы объяснить мне, что к чему. И Джуд, который мне помог. А у Сирины не было никого. Как и у всех остальных. У тех, кому не повезло. На мои глаза наворачиваются слезы при мысли о том, что Сирине пришлось пережить нечто похожее на то, что только что пережила я. Нет, она не была перевертышем, меняющим обличье, но я уверена, что в какой-то момент она поняла, что что-то пошло не так. И так же, как я, она не знала, как это можно исправить. Вот только рядом с ней не было никого, кто бы ей помог. Во мне закипает ярость, но я подавляю ее. Когда этот шторм закончится, когда мы со всем этим справимся, я поговорю с моей матерью снова. Я заставлю ее прислушаться ко мне. Потому что никто не заслуживает умереть так, как только что едва не умерла я. Особенно, когда он или она одиноки, напуганы и совершенно разбиты. «О, дорогая, с тобой все в порядке». Тетя Клодия мягко касается моей щеки. Когда произошел всплеск энергии, с нашими учениками возникли самые разные проблемы. Он разладил систему, которую мы используем, чтобы держать вашу магическую силу в узде и обеспечивать вам безопасность. Все смешалось для многих из наших учеников, и дело не только в расцеплении. Несколько вампиров застряли в режиме переноса. Одна банша истошным криком разрушила целое бунгало, а группа ведьм, сотворив чары, сделали себя невидимыми, так что мы даже не могли их найти, чтобы вернуть все назад. К счастью, все уже закончилось, и мы покинем этот остров прежде, чем что-то вроде этого случится опять. Стало быть, по-твоему, сегодня нам больше не о чем беспокоиться? Мне совсем не хочется, чтобы внутри меня опять произошло расцепление. Даже сознание того, что Джуд может это исправить, не отменяет той боли, которая сопровождает его. Да, я в этом уверена. Дядя Кристофер работает сейчас над системой обеспечения безопасности, принимая все меры, чтобы она не подвела нас опять. Я решаю поверить ей, потому что на самом деле другого выбора у меня нет. Прежде чем я успеваю сказать что-то еще, к нам подбегают Ева и Луис. «Моцарт отправила нам сообщение в личку и сообщила, что с тобой все в порядке». Ева поворачивается к тете Клодии. «Она и правда в порядке?» Моя тетя снисходительно улыбается. «Да, с ней все хорошо. Но я советую ей поесть». Она оглядывается по сторонам. «Собственно говоря, я всем вам советую подкрепиться. Вы прилежно трудились, и этот маленький сбой наверняка дался вам нелегко». Я вслед за ней смотрю на административный корпус и обнаруживаю, что все уже вернулись. «Давайте, идите», — говорит Рэйми и вместе с Саймоном продолжает забивать окно фанерой. «Мы тут скоро закончим». Иззи вскидывает брови, глядя на меня, затем прислоняется к стене и начинает маникюрной пилкой подпиливать свои ногти. Когда Моцарт спрашивает, собирается ли она помогать, она только пожимает плечами. «Я уже выполнила свою работу. Что же до всего остального, то занимайтесь этим сами». И словно для того, чтобы это доказать, неторопливо направляется в сторону общежитий. И, как и следовало ожидать, никто не пытается ее остановить. Даже моя тетя. Вместо этого она защелкивает свою сумку и говорит мне: «Ну ладно, я сейчас иду в спортзал. Там находятся ученики, их несколько, которым после этого злосчастного инцидента необходима медицинская помощь». Мы смотрим, как моя тётя уходит, затем Ева поворачивается ко мне и всматривается в мое лицо. «Охренеть можно», — говорит она. «Когда мы уходили отсюда, я думала, ты умираешь. А теперь на тебе нет ни царапины. В чем дело? Какого чёрта?» Мой живот вдруг издает громкое урчание. Тот батончик мюсли, который я съела на завтрак, уже давно переварился. Луис состраивает гримасу. «Ладно, мы возвращаемся в общежитие. Но я ожидаю, что по пути туда ты расскажешь мне все подробности. Так что начинай говорить. Прямо сейчас».